Всем привет! Это подкаст «Экспекта Патроном» и его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. Мы страшно рады к вам вернуться. Мы очень этого ждали. Мы долго готовились и, наконец, мы дождались. Я надеюсь, вы тоже дождались. Да, это очень волнительно, потому что мы давно не записывались, и в целом у нас очень волнительный сезон, потому что в нем мы решили рассказывать про классику, и не то чтобы мы этого еще не делали, потому что вообще-то мы уже говорили про Пушкина пару раз, но все равно это очень нервно, так что мы очень надеемся, что вам понравится. Но на самом деле не то чтобы мы такие зануды и решили вам тут начать втирать, как прекрасно читать русскую литературу XIX века. А вообще-то, на самом деле, это вы нас попросили, потому что нам пришло очень много писем о том, что вы хотите про это послушать и поговорить. Еще у нас была встреча, у меня была встреча со слушателями в пространстве внутри, кажется, в апреле. И они все тоже сказали, мы хотим русскую классику. Короче говоря, мы решили все-таки это сделать и постараться про это поговорить так, чтобы вам захотелось это прочитать. Да. И вот к нам едет «Ревизор». Точнее, мы решили первый выпуск посвятить пьесе «Ревизор», которую написал Гоголь. И вот, собственно, это сейчас и будет происходить. Дело в том, что я не перечитывала «Ревизора» со школы, ну или с какого-нибудь 11 класса, когда нужно было готовиться к вступительному сочинению в университет. И совершенно я не испытывала никакой любви к этому тексту. Я вообще не помню, чтобы он мне нравился, и читать мне все это было скучно. А сейчас я перечитала и вообще совершенно по-новому это все услышала. Может быть, хорошо бы, чтобы меня в школе никто не заставлял это читать. И надо было дождаться, чтобы немножко повзрослеть, и чтобы это было так, как должно было быть, как задумывал Гоголь наверняка, потому что оказалось, что это гомерически смешно. Да, но я как раз, мне кажется, и в школе это любила. А вообще, мне кажется, что я «Ревизора» еще читала совершенно параллельно школе, по ролям со своей подругой. И потом, мне кажется, что в школе мы тоже это читали по ролям. И это, на самом деле, очень меняет восприятие, потому что это все-таки пьеса. И там должно звучать несколько голосов, и когда это читаешь вслух, то, конечно, это еще смешнее, чем когда ты читаешь сам себе. Наверное. Но еще тут такая была проблема, что у нас в семье было очень много мемов из «Ревизора». Вот это «Ах, маменька, вам не идет палевая», вот это все. И... Ну и вот это еще Александр Македонский, конечно, был великий человек, но зачем же стулья ломать? И вот это тоже, да. И, например, когда я что-нибудь мерила или что-то, мама мне всегда так издевательски говорила «Ах, вам не идет вот это вот все. И это ужасно бесило и злило, и совершенно не вызывало никакую дополнительную любовь к «Ревизору». Вот. Но теперь я могу сказать, что я в этот текст влюбилась нежно и беззаветно, потому что на самом деле в последнее время очень мне сложно заставить себя читать, у меня все плохо идет. А тут я открыла «Ревизора» и провалилась, и ужасно-ужасно хохотала. Чуть ли не разбудила всех в своей семье. Это прекрасно. Да, ну и вот сначала мы хотели чуть-чуть поговорить вообще про самого Гоголя, потому что если вы уже учитесь в каком-то там классе, то, наверное, вам что-то про него рассказали, но что-то мне подсказывает, что а, не все, и б, не совсем то, о чем хотим поговорить мы. То, что, судя по всему, это был очень-очень странный человек. Во-первых, вы его себе наверняка представляете, потому что у него очень запоминающаяся и немножко странная внешность. Во-первых, у него каре, прическа. Такой прически ни у кого из русских писателей я не припомню. Мне тоже кажется, что каре только у него. Да, да, и нос огромный, длинный. Но еще удивительная такая штука, что он был страшный врун. И что, ну вот, когда он описывает вранье Хлестакова, он его описывает так, что ты прям видишь, как человек завирается, что его несет. Это не просто вранье, а это такое творчество, потому что он просто захлебывается от этого своего вранья и входит в раж. Это очень классно описано. И описано это человеком, который, видимо, хорошо знал, о чем он пишет. Да, есть много-много разных свидетельств. Вот, например, есть такое письмо, которое он написал своей маме, но это похоже буквально на речь Хлестакова. Там так написано. Это, значит, получается 1832 год, довольно давно. «Скажите мошеннику, полтавскому почтмейстеру, что я на днях, видевшись с князем Голицыным, жаловался ему о неисправности почт, Ну и в комментарии к этому письму написано, что никто никогда не слышал о знакомстве Гоголя, собственно, князем Голицыным. И, судя по всему, это он просто решил напугать почмейстера, значит, тем, что он знает таких высоких особ. Потому что князь Голицын, ну, занимал какую-то важную должность при Николае Первом, и, соответственно, его имя должно было произвести на почмейстера неизгладимое впечатление. А еще у него был ужасный характер, и он как-то не старался выглядеть милым светским человеком, что вообще большинству людей свойственно. Кстати, я очень хорошо понимаю, потому что у меня тоже плохой характер, и я... вот то, что мы сейчас прочитаем, со мной часто происходит, честно говоря. Например, его знакомая Вера Нащёкина написала воспоминания, в которых она рассказывает о том, что он не очень любил незнакомых людей. И если ему был кто-то незнакомый, несимпатичен, он вел себя следующим образом. «Обыкновенно разговорчивый, веселый, остроумный с нами, Гоголь сразу съеживался, стушевывался, забивался в угол, как только появлялся какой-нибудь посторонний, и посматривал из своего угла серьезными, как будто недовольными глазами, или совсем уходил в маленькую гостиную в нашем доме, которую он особенно любил». Да, там еще безумная история про то, как Гоголь приехал к Чаадаеву. Да, Чаадаев — это такой русский мыслитель, писатель, публицист XIX века, который известен тем, что написал такие философические письма, которые произвели страшный скандал. Они были признаны антиправительственными, и после этого Чаадаев был объявлен сумасшедшим. Да, в общем, мощная такая фигура. В общем, суть в том, что Гоголя уговорили, значит, приехать к Чаадаеву. Видимо, это тоже было непросто. И весь вечер он притворялся спящим. Тут все-таки важно понимать, что это, ну, 19 век. Ну, то есть даже сейчас это выглядело бы несколько странно. А уж тогда, надо думать, на светском вечере это выглядело максимально абсолютно нелепо. Абсолютно безумием, безумием, да. Да. И тоже по воспоминаниям человека, который тоже там был, он говорит, что Чаадаев долго не мог забыть такого оригинального посещения и тоже часто об этом вспоминал. Да, ну и, наконец, наша любимая история про то, как он сбежал с постановки, собственно, «Ревизора». Потому что, когда публика, ну, все были в восторге, и, видимо, вызывали автора, ну и, в общем, он сбежал. И тоже по воспоминаниям публика была очень недовольна, сочла такой поступок оскорбительным и приписала его безмерному самолюбию автора. А Гоголь, это, собственно, как раз про то, что он еще и врушка, объяснял свое исчезновение тем, что якобы получил какие-то очень горестные известия от семьи. Вот, ну и это тоже потом никак не подтвердилось. Все у него в семье было в порядке. Ну вообще, судя по всему, вот если позвал Гоголя в гости, то надо было быть готовым буквально ко всему, потому что тоже по воспоминаниям, условно, даже если мы приносили стакан чая, то он был всегда страшно недоволен, либо что там слишком много чая, либо слишком мало, либо что он слишком горячий, либо слишком холодный. Ну, в общем, судя по всему, это было серьезное испытание. Да, я бы не хотела бы, чтобы он пришел ко мне в гости. Ну, не знаю, честно говоря, если мне завтра кто-нибудь сказал, что ко мне в гости придет Гоголь, я бы, наверное, от удивления скорее бы согласилась, но, в общем, да. Ну, возможно, потом бы об этом пожалела. Анька, ну я хочу сказать, что, может быть, ты действительно иногда и тоже стесняешься чужих людей, но все-таки такого неприличия я не помню. Все как тебе дают чай, ты нормально вроде пьешь. Нет, чай я нормально пью, но я могу сидеть в углу и съеживаться и смотреть злобными глазами из угла недовольно. Признаем это честно. А следующая история про Гоголя скорее можно сравнить с тобой, а не со мной, потому что Гоголь был очень болезненным ребенком. И его одноклассник вспоминал так приезд Гоголя в гимназию, где они вместе учились. Гоголь был привезен родными, обходившимися с ним как-то особенно нежно и жалостливо, точно с ребенком, страдающим какой-то тяжкой, неизлечимой болезнью. Он был не только закутан в разные свитки, шубы и одеяла, но просто-напросто закупорен. Когда его стали разоблачать, то долго не могли докопаться до тщедушного, крайне некрасивого и обезображенного золотухого мальчика. Глаза его были обрамлены красным золотушным ободком, щеки и весь нос покрыты красными же пятнами, а из ушей вытекала каплями материя. Поэтому уши его были крепко завязаны пестрым цветным платком, придававшим его ужас какой дряблой фигуре, потешный вид, бедный Гоголь. Ужас. Не знаю, за что ты его решила со мной сравнить. Ну, ты говорила, что ты всегда была сопливая в детстве, у тебя всегда текли сопли. О, да, но мне, ну, все-таки меня не закупорили, у меня уши. Хотя, честно говоря, церемся было что-то такое. Скажи честно. Не помню такого. Нет, хотя на самом деле, конечно, действительно из меня всегда текли сопли. И мне кажется, я даже в каком-то выпуске рассказывала, что в школе я поэтому... Да, я помню. Особенно в начальных классах имела невероятный успех. Но да, но все-таки я выросла, и сопли у меня прошли. А Гоголь так до конца дней остался человеком, который всегда бесконечно, все время волновался о своем здоровье, говорил про него и так далее. И тоже есть воспоминания людей, у которых он жил, которые говорят, что он так много говорил про все, что происходит у него с желудком и так далее, что им казалось, что они живут внутри его живота просто все это время. Да-да-да. Вот. Еще один его приятель вспоминал, что Гоголь ему сказал, что он неизлечимо болен, а при этом казался абсолютно здоровым. И он его спросил: «Да чем же вы больны?» Гоголь неопределенно отвечал, что причина его болезни находится в кишках. Так что действительно, видимо, все его знакомые жили в его желудке или кишках. В общем, ужас. Ну, видимо, все-таки эти его разговоры, ну, на кого-то производили впечатление, и кто-то ему верил, потому что есть одна из историй, она про то, что когда Пушкин наш, Александр Сергеевич, убеждал его начать писать «Мертвые души», а это все-таки, да, большое произведение, роман и так далее, и так далее, то он как раз Гоголю говорил, что вот у него такое слабое здоровье, и мало ли, и надо уже скорее начинать писать. Мало ли помрет раньше времени, надо успеть, да. Да, но вообще, кстати, эта история про Пушкина и Гоголя, она суперинтересная, и она меня совершенно всегда завораживала, что как бы, ну, во-первых, что они дружили, как два памятника, которые дружат, а во-вторых, что точно известно, что действительно идею «Мертвых душ» Гоголю подал Пушкин, это факт. И не точно известно, но есть такая версия, что и идею «Ревизора» Гоголю дал Пушкин, по крайней мере, есть письмо, в котором Гоголь просит Пушкина придумать ему какую-нибудь идею для комедии, потому что он хочет написать комедию, типа у него нет идей про что. А еще известно, что какая-то такая история действительно была. Про «Ревизора», да, что действительно вот это все где-то происходило, и что у Пушкина был некий черновик, где он это записал, из чего исследователи делают вывод, что Пушкин вообще-то собирался сам про это писать и подарил сюжет Гоголю. Меня в этом на самом деле поражает Пушкин. Поражает своей какой-то щедростью невероятной, потому что он взял и подарил такой потрясающий сюжет, причем два сюжета, и, видимо, ему не вызывало никакой, не знаю чего, ревности или чего-то в этом роде. Ну, наверное, да. Потому что ему было не жалко. Интересно, конечно, как бы Пушкин написал «Мертвые души». Да, или «Ревизоры». Наверное, тоже было бы смешно. Наверное, тоже было бы смешно, но как-то по-другому смешно. Мне бы очень было бы интересно прочитать. Да, а еще есть, кстати, история от человека, который переписывал под диктовку Гоголя первый том «Мертвых душ». Такой был критик и мемуарист Анненков, который рассказывал, что Гоголь очень любил шить и вышивать и вязать. Тоже, как представлю себе этого человека, значит, с этим его каре и длинным носом, и как он вяжет. Почему-то это ужасно смешно, просто ужасно смешно. И я еще его представляю таким, да, завязанной какой-то шалью на горле, и как он, значит, там сидит. Может быть, поэтому у Хармса столько анекдотов про Гоголя? Может быть, да. О, боже. Он заставал его перед столом с ножницами и другими портняжными материалами в сильной задумчивости. И он выкраивал себе платочки, которые на шею вешал, повязывал на шею из кисеи батиста, и даже жилеты себе перекраивал и как-то их делал более длинными. Занимался этим делом весьма серьезно, так пишет Анненков. Да, и еще одно воспоминание есть от сына человека, у которого в доме жил Гоголь сколько-то времени, такой был историк Погодин, и его сын, значит, вспоминает: «Странно было видеть нам, детям, что гениальный русский писатель, каким считали у нас в доме Гоголя, мог проводить за вязанием по целым утрам на спицах разных шерстяных вещиц, как то ермолок, шарфиков и других безделушек, или же за вырезыванием из древесных сучьев дудочек. У меня долго хранилась подаренная мне дудочка, но когда я однажды попросил его связать мне шерстяные чулки, он рассердился и надрал мне уши». Неизвестно, почему именно шерстяные чулки. Вот так. Кошмар. Да, то есть как бы... И в гости его позвать так себе. И когда он дома, у тебя живет, наверное, совсем кранты. И, наконец, вишенка на торте. Вернее, не вишенка, а макаронина. Потому что еще про Гоголя известно, что он очень-очень любил макароны. И более того, он не только их любил есть, но еще он умел их сам готовить. И, как вспоминает тоже одна мемуаристка, он их готовил как самый искусный неаполитанец. Это серьезный комплимент. Так вот, понимаешь, живешь, будучи очень странным, нелюдимым каким-то, значит, человеком, а потом оказываешься гениальным писателем, и все твои странности кто-нибудь вылезает, записывает. Наружу. Бедный, бедный, бедный. Потом какие-нибудь малоприятные люди через полтора века, давай, значит, тебе косточки промывать. Ужас. Он садится за стол и приказывает: макарон, сыру, масло, уксусу, сахара, горчицы, равиоли, брокколи. Мальчуганы начинают бегать и носить к нему то-то, то другое. Гоголь сияющим лицом принимает все это из их рук за столом в полном удовольствии, распоряжается, раскладывает перед собой все припасы. Груды перед ним возвышаются всякой зелени, куча склянок со светлыми жидкостями, все в цветах, лаврах и миртах. Вот приносятся макароны в чашке, открывается крышка, пар повалил оттуда клубом. Гоголь бросает масло, которое тотчас расплывается, посыпает сыром, становится в позу, как жрец, готовящийся совершать жертвоприношение. Берет ножик и начинает разрезать. Кстати, что он разрезывает? Макароны, что ли? Макароны, видимо, потому что они были очень длинные тогда. Мои очень толстые. Ну ладно, оставим в покое несчастного Гоголя, потому что он там, наверное, весь перевернулся в гробу. И перейдем к Ревизору. Давай все-таки немножко напомним, что там происходит в этом Ревизоре. Тут можно точно не бояться спойлеров. Хотя, кстати, не знаю. Я, конечно, не помню, как я первый раз читала, когда не знала, чем дело кончится. Но все равно мне кажется, что тут спойлеры не страшны, потому что мы знаем как бы правду с самого начала. В общем, суть в том, что есть некий город. Такой среднестатистический небольшой городок, в котором, соответственно, есть какая-то система управления. Там есть городничий, там есть тот, кто отвечает за суды, тот, кто отвечает за больницы, за образование и так далее. И там есть почтмейстер, который читает письма. И этот почтмейстер узнает, что в этот город едет ревизор. А дальше... Подожди секундочку. Может быть, не все, кстати, знают, что такое ревизор. А ревизор — это человек, который, от имени правительства, смотрит, все ли в порядке. Проверяет, везде ли порядок, да. Сейчас это называется, наверное, какие-то надзорные органы, прости господи. Но, в общем, суть в том, что, значит, все начинают ждать в ужасе этого ревизора, потому что, конечно, все у них в городе не в порядке. Вот. А дальше, значит, начинается череда всяких нелепиц, и в результате за ревизора принимают совершенно не ревизора, а просто какого-то прощелыгу, который проезжает. Проходимца, да, по имени Хлестаков. Вот. Все, такая история. Я в этот раз, когда читала, меня поразило, что вообще-то Гоголь бы, очевидно, был бы сейчас, если бы он жил, он был бы никаким не писателем, он был бы режиссером. Потому что то, как он это пишет, то, какие он делает ремарки, то есть замечания тому, кто это будет ставить, говорит о том, что он все это видит. Он понимает, как они должны играть, и у него совершенно такой профессиональный режиссерский запал. Бывают такие ремарки, я не знаю, если вы когда-нибудь читали пьесы, там бывает в сторону, или там выходит, или выбегает, или что-нибудь такое. А тут про то, что должно происходить с телом актера, как все должно быть в сцене устроено, кто где стоит и так далее. И вот, например, там есть сцена, где, значит, городничий, который уже уверен, что Хлестаков — это ревизор, зовет его жить к себе домой из гостиницы. И, соответственно, говорит, что он напишет своей жене, чтобы она, подготовила комнату. Городничий, я здесь напишу. Ремарка. Пишет и в то же время говорит про себя. А вот посмотрим, как пойдет дело после фриштика до бутылки толстобрюшки. Да есть у нас губернская Мадера, неказиста на вид, а слона повалит с ног. Только бы мне узнать, что он такой и в какой мере нужно его опасаться. Ремарка. Написавший отдает Добчинскому, который подходит к двери, но в это время дверь обрывается, и подслушивавший с другой стороны Бобчинский летит вместе с нею на сцену. Все издают восклицание, Бобчинский поднимается. То есть ты прямо видишь, и как это происходит, и какие у них лица, и вообще все видишь на самом деле. Практически это все выглядит как, как спектакль или как кино. Или там есть момент, когда... Хлестаков, когда к нему приходит городничий, вообще-то считает, что сейчас его, Хлестакова, заберут в тюрьму, потому что он уже который день живет в гостинице и не платит, потому что никаких денег у него нету. Но постепенно понимает, что, кажется, ситуация немножко другая. И тоже происходит разговор, и там такая ремарка. Городничий, немного оправившись и протянув руки по швам. Хлестаков. Сначала немного заикается, но к концу речи говорит громко, да, то есть он на всякий случай еще как бы объясняет актерам будущим, которые будут играть его пьесу, как, значит, постепенно вот голос Хлестакова должен стать ровнее и увереннее. Да-да-да-да-да. И не обязательно эти ремарки супер даже подробные, но они очень действительно вот дают представить сцену. Ну, давай просто прочитаем одну сцену. Значит, эта сцена разворачивается между женой Городничева, Анной Андреевной, и его дочкой Марьей Антоновной. Анна Андреевна и Марья Антоновна вбегают на сцену. Анна Андреевна. Где ж? Где ж они? Ах, боже мой! Отворяя дверь. Муж Антоша. Антон! Говорит скоро. А все ты, а все за тобой. И пошла копаться. Я булавочку, я косынку. Подбегает к окну и кричит. Антон, куда? Куда? Чтоб приехал ревизор с усами? С какими усами? Голос Городничева. После, после, матушка. Анна Андреевна. После? От новости после. Я не хочу после, мне только одно слово. Что, он полковник, а? С пренебрежением. Уехал. Я тебя вспомню это. А все это. Маменька, маменька, погодите, зашпилю сзади косынку. Я сейчас, вот тебе сейчас. Вот тебе ничего и не узнали. А все проклятое кокетство. Услышал, что почмейстер здесь, и давай перед зеркалом жеманиться. И с той стороны, и с этой стороны подойдет. Воображает, что он за ней волочится, а он просто тебе делает гримасу, когда ты отвернешься. Такая прекрасная мама, да? Да уж. Это она так про свою доченьку говорит. Марья Антоновна. Да что ж делать, маменька? Все равно через 2 часа мы все узнаем. Анна Андреевна. Через 2 часа. Покорнейше благодарю. Вот и одолжила ответ им. Как ты не догадалась сказать, что через месяц еще лучше можно узнать? Свешивается в окно. Эй, Авдотья. А? Что? Авдотья, ты слышала, там приехал кто-то? Не слышала. Глупая какая, машет руками? Пусть машет, а ты бы все-таки его расспросила. Не могла этого узнать. В голове чепуха, все женихи сидят. А? Скоро уехали. Да ты бы побежала за дрожками. Ступай, ступай сейчас. Слышь, побеги, расспроси, куда поехали. Да расспроси хорошенько, что за приезжий, каков он. Слышь, посмотри в щелку и узнай все, и глаза какие, черные или нет. И сию же минуту возвращайся назад. Слышь, скорей, скорей, скорей, скорей. Кричит до тех пор, пока не опускается занавес. Так занавес и закрывает их обеих, стоящих у окна. Ну вот скорее, скорее, скорее, это вообще такое, тоже можно про всю пьесу сказать, потому что, ну, честно говоря, бывает такое, что читаешь какую-нибудь классическую книжку, и действие развивается немножко медленно, но здесь это вообще не так. Тут супербыстрая динамика. То есть от момента, когда почтмейстер открывает это письмо, точнее, рассказывает всем своим, значит, друганам про это письмо, в котором мы узнаем, что едет ревизор, до точки, где уже есть кандидат как бы на роль этого ревизора, и уже все поверили, что это он, а дальше уже Хлестаков сам понял, что происходит, и решил подыграть, там проходит, ну, просто, ну, это очень быстро. И дальше все развивается с дикой скоростью, то есть там нету никаких никуда отступлений и так далее. Это очень-очень динамичная история, и в этом смысле очень современная. То есть это как остросюжетное кино ты смотришь. Блокбастер. Да, и еще, ну, мне ужасно нравится, там очень красивая композиция, да, там есть вот эти раки, которые накладываются друг на друга, ну, как бы в раки, недопонимание, стечение обстоятельств и так далее. Но вот первое, что мы видим, это письмо, и оно правдивое. В письме почтмейстер прочитал, что едет ревизор вот в такой-то город. А узнает весь город о том, что Хлестаков никакой не ревизор, тоже из письма. И оно тоже правдивое. Более того, Хлестаков его сам написал. Он написал своему другу, кажется, Трепичкину, что вот такая с ним произошла удивительная коллизия, и весь город, несчастные идиоты, приняли его за ревизора. И всех этих идиотов он очень подробно описывает. Они потом читают друг другу это вслух. Да, и это тоже, ну, по-моему, очень-очень здорово сделано. Да, и к вопросу о том, что он читает описание всех этих несчастных дураков вслух. Там интересно то, что все персонажи, вообще все, неприятные и какие-то нелепые, и дурацкие. И когда ты читаешь книжку, тебе нравится найти какого-нибудь героя, с которым ты себя можешь ассоциировать, который тебе нравится или, например, на которого ты хочешь быть похож, или который чем-то на тебя похож, ну, в хорошем смысле слова. А в этих героях ты можешь найти только то, что в тебе есть, но тебе совершенно не нравится. И никто из них не вызывает никакой симпатии. Это вообще похоже на такой зоопарк. Ну да, не считая несчастной Марьи Антоновны, но она тоже не вызывает никаких но особых чувств, просто дурочка, ее жалко. Совершенно вообще, да, ее просто жалко. И несмотря на это, все равно читать ужасно интересно. Конечно, это интересно и смешно, и вот я сама сказала, что динамично, но Честно говоря, я не помню, чтобы я про это думала, когда читала вот первый раз в детстве. Но вообще-то ведь за всеми этими нелепыми людьми кроется довольно неприятная картина, потому что вообще-то этот город, в который едет ревизор и приезжает в конце, он вообще-то в ужасном состоянии, судя по всему. Ну, там в больнице люди, как там говорят, выздоравливают как мухи. Ну, и там вообще замечательная фраза, что если... Сейчас я могу переврать цитату, ну, примерно. Что если человек простой, так он либо выздоровеет, либо помрет действительно. Вот. И... Варианты два, да. Да. В школе там тоже особо ничего не учат. Мэр города, да и остальные чиновники все время берут взятки. Ну, кто деньгами, а кто борзыми щенками, но это все еще они. И вообще-то там еще есть тоже фраза, которая, конечно, бесконечно цитируется, про то, что унтер-офицерская вдова сама себя высекла, но вообще-то там тоже фигурирует женщина, которую, значит, высекли. Высекли. Да. Но высмеивал он, на самом деле, ту действительность, которую он видел вокруг, и которая реально существовала в стране и везде вокруг него. И, с одной стороны, это очень смешно, но, с другой стороны, это вообще-то все очень страшно. Да, но это, собственно, и есть то, что называется словом сатиры. Да? Это такой способ писателя высветить то, что ему не нравится, и сделать это так, чтобы на это обратили внимание, потому что я так думаю, что современники Гоголя абсолютно точно опознавали в его героях чиновников. Своих знакомых. И знакомых, и так далее. И, возможно, себя. И, возможно, себя. Так, ну, честно говоря, мне хочется еще почитать. Анна Андреевна и Марья Антоновна. Анна Андреевна. Ах, какой приятный. Марья Антоновна. Ах, какой милашка. Но только какое тонкое обращение. Сейчас можно увидеть столичную штучку, приемы и все это такое. Ах, как хорошо. Я страх люблю таких молодых людей. Я просто без памяти. Я, однако же, ему очень понравилась. Я заметила, все на меня поглядывал. Ах, маменька, он на меня глядел. Пожалуйста, со своим вздором подальше. Это здесь вовсе неуместно. Нет, маменька, право. Значит, Хлестаков, который не мог решить, какая из дам ему нравится больше, а точнее его устраивали обе, он поэтому подкатывал и к той, и к другой. Да, но сначала он начал подкатывать к дочке, и значит, все пытался ее как-то там... Ну, дочка, надо сказать, мужественно сопротивлялась. Она сопротивлялась, ей было как-то неловко, а он, значит, все пытался ее поцеловать или как-то вокруг нее вертелся. И в конце концов, значит, бухнулся перед ней на коленях. И тут, в этот самый драматичный, естественно, открывается дверь, и входит мамаша, которая, как мы уже поняли, сама очень даже не против была бы с ним пококетничать, ну, как минимум. Анна Андреевна, увидев Хлестакова на коленях. Ах, какой пассаж! Хлестаков, вставая, черт возьми. Анна Андреевна, дочери. Это что значит, сударыня? Это что за поступки такие? Я, маменька... Пойди прочь отсюда, слышишь? Прочь, прочь, и не смей показываться на глаза. Марья Антоновна уходит в слезах. Анна Андреевна, извините, я, признаюсь, приведена в такое изумление. Хлестаков в сторону. Она тоже очень аппетитна, очень недурна. Бросается на колени. Сударыня, вы видите, я сгораю от любви. Как? Вы на коленях? Ах, встаньте, встаньте, здесь пол совсем не чист. Это моя любимая. Я ее очень хорошо понимаю. Действительно, очень неприятно, когда кто-то ползает по твоему грязному полу. Хлестаков. Нет, на коленях, непременно на коленях. Я хочу знать, что такое мне суждено, жизнь или смерть. Но позвольте, я еще не понимаю вполне значения слов. Если не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери? Нет, я влюблен в вас, жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я не достоин земного существования. С пламенем в груди прошу руки вашей. Но позвольте заметить, я в некотором роде я замужем. Это ничего, для любви нет различий. Карамзин сказал, законы осуждают. Мы удалимся под сень струй. Руки вашей, руки прошу. Те же и Марья Антоновна вдруг вбегает. Марья Антоновна. Маменька, папенька сказал, что вы, увидев Хлестакова на коленях, вскрикивает. Ах, какой пассаж! Ну что ты? Чему? Зачем? Что за ветренность такая? Вдруг вбежала, как угорелая кошка. Ну что ты нашла такого удивительного? Ну что тебе вздумалось? Правда, как дитя какое-нибудь трехлетнее. Не похоже, не похоже, совершенно не похоже на то, чтобы ей было 18 лет. Я не знаю, когда ты будешь благоразумнее, когда ты будешь вести себя как прилично благовоспитанной девице, когда ты будешь знать, что такое хорошие правила и солидность в поступках. Сквозь слезы. Я права, маменька не знала. У тебя вечно какой-то сквозной ветер разгуливает в голове. Ты берешь пример с дочерей. Ты берешь пример с дочерей Ляпкина-Тяпкина. Что тебе глядеть на них? Не нужно тебе глядеть на них. Тебе есть примеры другие. Перед тобою мать твоя. Вот каким примером ты должна следовать». Хлестаков, схватывая за руку дочь. «Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучию, благословите постоянную любовь». Анна Андреевна с изумлением. «Так вы в нее?» «Решите, жизнь или смерть?» Анна Андреевна. «Ну вот видишь, дура. Ну вот видишь, из-за тебя этакой дряни гость изволил стоять на коленях, а ты вдруг вбежала, как сумасшедшая. Ну вот право, стоит, чтобы я нарочно отказала. Ты недостойна такого счастья». «Не буду, маменька, право, вперед не буду». Вообще хочется это читать бесконечно вслух, потому что это какое-то просто чистое счастье. Я вообще вам советую заставить, не знаю, родителей или друзей и вот так вот, например, как-нибудь вечером после ужина провести время, потому что это очень повышает настроение. Да, совершенно точно. И обращайте внимание на ремарки. Это отдельно смешно. Ну что, не знаю, получилось ли у нас. Очень-очень ждем вообще-то ваших писем и реакций и в Телеграме, и в почте, и везде, потому что, правда, нам очень важно понять, получилось у нас или нет, и нравится ли вам этот новый формат. И еще, как вы знаете, мы уже много раз говорили про то, что нам приходит много писем, и мы стараемся на них на все ответить и так далее, но некоторые письма, у них такие вопросы, на которые мы уже не можем ответить выпуском, потому что мы стали по-другому делать выпуски, с одной стороны. А с другой стороны, есть ощущение, что эти вопросы волнуют очень много людей, а не только того человека, который написал письмо. Поэтому мы подумали, что, может быть, теперь будем в конце выпуска отвечать на какое-нибудь одно такое вот письмо. Но мы, конечно, не будем говорить, кто его написал, потому что все это строго анонимно. Но действительно, поверьте, на самом деле, очень многие люди спрашивают об одних и тех же вещах. И вот мы получили одно письмо, в котором написано следующее. Что делать, когда родители ссорятся? Надо смеяться над ними со старшим братом, чтобы они тоже начали смеяться? Или надо закрыться в комнате с наушниками в ушах? Мне вообще нравятся, честно говоря, оба варианта. Но первый может быть прям по-настоящему действенный. Но тут, да, важно успеть. В смысле, мне кажется, что в начале ссоры, когда они только начинают раскочегариваться. И тебя еще кто-то слышит. Да тут можно поймать момент, когда ты можешь как-нибудь пошутить. Потому что когда на пике ссоры, обычно люди уже не только друг друга не слышат, и вокруг никого не слышат, и в целом уже они... И можно попасть под горячую руку, между прочим. О, да. Поэтому, пожалуй, да. Совет скорее такой. Можно пошутить, а потом... Быстро ретироваться в комнату. И надеть наушники. Мне кажется, что очень умный человек написал это письмо. Он сам знает ответ на свои вопросы. Да, но мы в любом случае очень сочувствуем. Это ужасно неприятно. Как это при тебе кто-то ссорится? Когда родители ссорятся, это неприятно. А еще очень неприятно, когда ты тот самый родитель, который ссорится, и твой ребенок тебе кричит: «Не ссорьтесь! Не обижай папу!» Или что-нибудь в этом роде. О, да. Хочется надеть наушники и уйти в комнату. Спасибо вам. Мы по вам очень соскучились и ужасно рады, что мы снова с вами встретились. Да, мы правда очень скучали. И у нас есть супер новость. По крайней мере, для тех, кто в Москве. 20 июля в 12 часов утра мы всех ждем в ДК «Рассвет». Билеты есть на сайте «Рассвета». На встрече со слушателями мы будем обсуждать новый сезон, разыгрывать призы, разговаривать обо всем подряд. В общем, просто повидаемся. Приходите, пожалуйста. Этот выпуск вместе с нами делали наш редактор Ира Клетеевская, звукорежиссер Алиса Сливинская, фактчекер Александра Бабицкая, расшифровщик Кирилл Гликман и композитор Михаил Сарабьянов. Мы не скажем, о чем мы будем говорить в следующий раз, но это будет тоже очень-очень любимая наша книжка. Всем пока! Всем пока!